Комментарий А.В. Первое. Получает все свои жизненные силы, жизнь и мощь от Духа Солнца через посредство планетарных Дхьяни. Они – его посланцы света и жизни. Каждая сфера, глобус Земли, возглавляется соответствующим духом, который, осуществляя господство над стихиями данной сферы, тем самым обеспечивает проведение соответствующих потоков от Солнца. Поскольку утверждается, что жизнь на Землю досрочно перекочевала с Луны, то часть низших планетных духов Земли, низших сфер, должны быть духами Луны. В Агни-йоге говорится, что некогда дух Земли подчинил духов Луны, но затем они отошли от него. В оккультной литературе встречается мнение, что Земля получает витальное электричество, телесную прану, от Солнца через Меркурий, передающий ее на Луну, а та на Землю. В индийской мифологии эта связь подчеркнута в том, что Будха назван сыном Сомы, Луны. Эфирная оболочка Земли, принимающая витальное электричество Солнца, есть эфирная оболочка Луны или ее часть Чхая. Дхьяни, планетарный дух Меркурия, и его воинство в данном качестве сравнимы с селезенкой человека, селезенкой эфирно-астрального тела, насыщающей аналогичной энергии физическое и астральное тела человека. Выведение эфирного тела приводит к одеревенению тела, к утрате жизненности. Второе. О третьей расе. В Агни-йоге Уриэль, владыка Венеры, назван как обладающий пурпуровым рубиновым лучом. Санскритское имя владыки Венеры, Шукра, означает «мужское семя». В одном из значений это согласуется с понятием Кама, бог любви, изображаемым в плотском аспекте жизни красным цветом. Это тот луч красной звезды, который осенял мужественных и чистосердечных индейцев Америки, равно как и огнепоклонников парсов и даже потомков Чингисхана, третью расу и третью подрасу в последующих расах. Его духовной половиной, Шакти, является голубая звезда. Антитезой лучу Уриэля выступает алокирпичный воинственный луч Марса, господствовавший, например, над некоторыми патологически воинственными, деструктивно-беспокойными народами. Известен и другой луч, также соотносимый с Венерой. В мифах называется пенорожденная Афродита, явленная Ураном, или в индуизме Ушас, Заря, Лакшми. Нет лучше описания этой всенаполняющей пары Вишну и Лакшми, нежели в восьмой главе первой книги Вишну Пураны. Это также энергия любви, но не в ее мужском завоевательном или охранительном аспекте, а в аспекте красоты и гармонии. Это женственный луч, розово-лиловый. Данный луч имеет отношение не к третьей расе, а к шестой подрасе, пятой расы и шестой расе, которые в настоящее время лишь первыми утренними зарницами окрашивают небосклон человечества. Парой Марса в оккультном значении женского принципа Шакти, энергии, всегда подразумевалась не утренняя Афродита Ушас, а вечерняя Венера, вибрация ночных оргий и распутств. У Платона она названа Афродита Пандемос, народная. Это энергия любви, порожденная духовной Венерой, но преобразованная низшим астральным планом Земли, затормозившим все высшие составные и оставившим лишь самый низший уровень – животное вожделение. Существует и еще одно значение Венеры не как порождение Урана или его духовной половины Лакшми, а Матери Мира. Величественное явление такой Венеры из глуби морской описано Апулеем в его «Золотом осле». Это другая, невидимая Венера, называемая в письмах Махатм Радж-звездой или Радж-планетой и полагаемая за Юпитером. В высшем астральном значении это материнская звезда Сириус. Подобно зодиакальному созвездию рыб, изображаемому двумя рыбами, большой и малой, соединенными нитью, одна Венера связана с другой, как дочь и мать. Через несколько тысячелетий, в силу прецессии земной оси, материнская и дочерняя звезды Сириуса вновь окажутся в зодиакальном знаке рыбы. Не путать с созвездием рыбы. Третье. О пятой расе. Утверждение о рождении пятой, нынешней, расы под Меркурием носит относительный характер. В Агни-йоге говорится, что Меркурий находится в обскурации и близок к выходу из нее, что означает, что в период появления и развития пятой расы планета Меркурий энергетически находилась в состоянии пассивности, сна. Поэтому под Меркурием комментируемого высказывания необходимо понимать не саму планету, а принцип, который на период обскурации планеты реализуется в Солнечной системе каким-то иным образом. Санскритское наименование планеты «Будха» означает «мудрость». В аспекте пятой расы данное наименование указывает на развитие в пятой расе принципа манаса, ума, причем, как это легко заметить, его низшего аспекта. Именно данный аспект ума, связанный с торговлей, техническим подсчетом и даже лукавством, явлен в образе греческого Гермеса, латынь «Меркурий» или даже хитроумного Одиссея. Гермес, показанный как посланец Зевса, Юпитера, есть серебристый проводник сердечно-мысленной энергии. Среди тел принципов человека ему соответствует так называемое праническое тело. В мифологических разделах тайной доктрины указывается на египетский образ Тота Гермеса, связанного с функциями Луны и ума. Луна, как об этом много писалось, носит тройственный характер, и в своем мужском аспекте, называемом сомой, она становится притворителем энергии Гермеса Меркурия. Объяснение такой особенности Луны в аспекте мужского сома необходимо искать в происхождении сомы, спутника системы Уран-Нептун. Когда Сома в качестве Луны оказался на нынешнем месте земной траектории, часть высших духовных оболочек Сомы отошли ближе к Солнцу и образовали то, что сегодня называется Меркурием. Отсюда сын Будхи, порожденный Сомой. В период обскурации Меркурия часть его жизненной волны продолжила свою деятельность на Луне-Земле. Именно под такой лунно-меркуриальной вибрацией зарождалась пятая нынешняя раса. Олицетворением ее зеленой вибрации являются народы Запада, Европы. Луч пятой расы имеет голубой и зеленый окрас, и это качество вибрации, строго говоря, связано с планетой Нептун, к которой Логос, с которым отождествляют Гермеса Меркурия, имеет прямое отношение. Ближайший к Урану, с внешней стороны, Нептун, совершая относительное вращение вокруг Урана в рамках новой формирующейся Солнечной системы, аналогичен Меркурию, совершающему вращение вокруг Солнца в нашей Солнечной системе, поскольку владыка Урана и нашего нынешнего Солнца один и тот же, именуемый вишнуизме Вишну, то и его неизменный спутник, известный по мифам как Арджуна, Лакшмана и прочее, когда нахождение владыки изменилось на новое, последовал вслед за своим господином. Ибо, как о них говорит Махабхарата, они всегда неразлучны, Нара и Нараяна. Когда прежняя планета человечества погибла, то Сома стал спасительным ковчегом, принявшим тонкие оболочки разрушенной планет. В мифе это стало кораблем-ковчегом, следующим за Матсья-аватаром, рыбой, духом Урана.